Глава вторая. Однажды в избу к девке Павле Шумовой в денное время пришла по дружеству Матрёна Бабикова и будто шутя говорила, что братан Стёпка Рочев с Архангельска пришел, с матрозов бежал, уж трое дён во хлеве живет, норовит на Печору или куда еще идти, да по пути нет. Это ж надо такое! — дивилась Павла, губы в оборочку поджимала, таращила под неровными русыми бровками грустноватые глаза. Засиделась Павла в девках, а теперь и сама себя старила. Носила рубаху серую из грубой холстины, черный сарафан с синими бейками по подолу, да и повадки-то все старушечи приняла. — Андели! Как же он решился-то, а не нанявть все ухари! — Ты... «А приють его на пару дён?» — просила Матрёна. «У тебя изба с краю деревни, никто к тебе не ходит, а у нас, почитай, каждый час гости, самоварца со стола не сымаем. Всё, кто живёт, будто постоялый двор, леший надавал эту родню». «А удобно ли мне, Матрёнушка?» Павла не знала, как отказать подруге, да и не особо верила её словам. «Я же в девушках хожу, и отец старой с печи не слезает. Да мне и страшновато, а вдруг, ежели что? — Да ты что, Пашка, кого боись? У нас Степанка с Миреной спрашивала, зачем, говорю, побежал? Неужели не втерпешь стало? — А не знаю, говорит, зачем побежал. Вот сейчас бы повинился. Вон он какой! Улещала Павлу Матрена, но девка мялась, ответа определенного не сказала, да с тем и забылся разговор. А утром... Заптемно. Пошла во хлев коров обрежать. Лучина в зубах трещит, а в руках-то бодейка молочная, да лохань с паревом. Только наземные опорки насунула на ноги, дверцу отворила, а впрямь перед нею мужик, аль парень какой, стоит. Сразу не признала. А как раз в самое Рождество было, тут всякая чертовщина привидится. Он... На медне у Нюрки Акуловой леший в поветный ворот так ногой стеганул, что копыта отпечаталась. Все деревни ходили смотреть. Эк чудо! — дивились. — Сгинь, нечистый! Откреститься нечем, руки заняты. — Это я, Степка Рочев! — несмело сказал парень. — Поди, поди! Откуль взялся? — пугливо отпрянула Павла. — Да куда я денусь? — Беглый матрос я! «Поди, откуда пришел? Мне корову обрежать надо!» Чуть остывая и слушая сумеречный Степкин голос, еще гнала Павла. Я сама уж думала втайне. И действительно, куда ж он девается-то? На улице скоро светать начнет. Увидит еще, да хватится. Разговоры пойдут. Откуда парень взялся? Да чей он? Да почему от Павлы под утро ушел? Смеяться будут. Вот скажут, Пашка, хваленка! Девушка на выдни. Сколь не бесстыдно, замуж не берут, не сватают, так блудом свое возьмет. Как подумал о том Павла, закраснела вся, да и лучина, видно, догорела, ресницы опалила, выпустил ее из зубов, и сразу непроглядные сумерки родились. Ушел б ты, Степка, уж тише, как-то несмело попросила Павла, прислушиваясь к темноте. Девушка я, незамужняя. «Ты не бойся, эк ты бояка!» — уже смелее заговорил Степка, поймав в голосе Павла слабину. «Я ведь не тать какой, не разбойный человек. Через двое дён уйду, и как в воду». Павла запалила лучину, обошла Степку стороной, корову подоила, навоз выкидала, в овечник не пошла, выскользнула из хлева и дверцем на щеколд заперла. В избе лучину в светец воткнула, крикнула отцу на печь за розовую занавеску. — Эй, тата, не спишь чай? — хотела объявить о беглом, но споткнулась. — Чего тебе? — окликнулся Захарий Шумов, обратя к дочери высохшее в круглой седатой бороде лицо. Глаза далеко провалились в синие ямы, и при свете лучины глядели бельмасто и тускло. Уж совсем плох был отец, и руки его мелко тряслись, когда он запахивал воротник своротки. «Сделала что, доченька?» — снова спросил Захарий, старой душой расслышав непонятную беду. «Дочь самовар не наставляет, чаем не поит, в печи не шурудит деревянной лопатой и заслонку не просит прикрыть. Небось, печь уж выстоялась, в самую пору хлебы садить, а огрузла на лавке под образами». А Павла мучилась. Хотелось бы ей от беды негаданной разом отделаться, прочь выгнать незваного гостя, а сотворить это непонятный стыд долит и жалость, а больше всего стыд. «Вот как отцу проскажешь?» Сразу дознание начнет. Что да как? Да откуда? Не согрешила ли? Да чей парень? Характером терпим ли? Печь-то застудила, слышь, Павла. Чего на лавке-то расшаперилась, как мокрая ворона? Отец тяжело откинулся на изголовье, кряхтя и вздыхая. Лежи давай, немал девка. Ну ты, цец! Приподнялся на локте, прислушался широким створчатым ухом, принагнул свой розово-белый лопух к притвору двери. Не пришел кто. Вроде бы дворовые ворота сгремели. Павла промолчала. Лопатой забрасывала в печь хлеб, катила их по каленому поду и думала про Степку. Леший не может спокойно сидеть. А может, старости повиниться? Слышь, татушка, я еще давить тебе хотела. Мотря! Бабикова Степку рочью привела, просил 2 дня подержать, — сказала Павла и напряглась, чуя, как-то отец велит. — А я ведь чую, что чужой кто, — довольно откликнулся Захарий. — Да козови, раз к чаю угодил. И, кряхтя, пробовал поднять непослушное тело. — У бедности не у греха. Кому-то зло, а нам гость. Псоби, чего уставился. Павла почти сняла отца с печи, и тот, опираясь о лавку, прошел в передний угол и сел, широко расставив костлявые ноги. — Ну, зови, дверь-то все начисто выпрет. Степка Рочев пришел, низко склонился в поясном поклоне, долго крестился, выудив из-под совика нательный образок. Совик верхней одежды из оленьих шкур. Лучина трещала, неровное тусклое пламя выхватывало сумрачные углы, земляной пол, закопченную матицу, 2 сундука в простенках и широкую просиженную лавку. Небогато жили. Утренний и без того слабый свет не пробивался в волоковые оконца, забитые соломенными матами. — Ты чей, сынок? — всматриваясь в Степку, спросил Захарий. Анкиндина Рочева из Нявты. Ухарь был мужик. Уж сколько раз из-за баб колотили. Кровью похаркат и встанет. Сразу завспоминал старик, все шевеля маховыми бровями. — Давно бегаешь? — спросил неожиданно. — Ты только не ври, а то поди обратно на улку. А на Ильин день побежали. Недалеко ушел. — А ты не слушай, не мужско-то дело! — прикрикнул на Павлу. — Собирай на стол. Хлеб-то поди сгорел, глуха тетерич, замуж собралась. Недалеко ушел. Чего не служилось? — А, да так. Махнул рукой Степка, еще не решаясь скинуть обмерзший совик и заледенелые табоки. Табоки — зимняя обувь из оленьих камусов, шкуры с ног. Ведь всю ночь провел он в ближних зародах и только под утро забрался к Шумову во двор. — Чего, — говорю, — не служилось? — настырно переспросил старик. А Степку разморило в тепле. Ему страшно не хотелось уходить из пахнущих жильем сумерек. Павла выкатывала из печи хлебы, тяпала их ладонью, покрывала рушниками, досадовала на себя. Меньше надо было дверьми ходить, то взад-вперед так чешет. Как жить-то будешь? Поймают, батагов надавают, в кандалы ноги вденут, в Сибирь загремишь. Эх, соколик, да к чего не служилось-то? Один хрен ведь где жить, там в матрозах дрово кормят. Не отступался Захарий, перекидываясь с дочери на гостя. Остаскнуло что-то, так домой потянуло, ох! Вот доняв-то добегу и объявлюсь. Греха-то не натворил, вы ведь сняв-то, все с ножками ходите. Не, батя, тогда скидывай одежу, чай пить будем, поедим, чего Бог послал. Ели все молча. Степка жадился, торопился, отрывая еще от горячего каравая большие тепухи и макая в кислую рыбу. Он раскраснелся, по щекам пошли крутые некрасивые пятна, давно немытые руки заскорузли, пальцы потрескались на сгибах, соленая подлива разъедала кожу, и Степке, наверное, было больно. Павла неотрывно смотрела на парня. На худое большеглазое лицо, обросшее мелкой кудрявой шерстью, и было ей жалко его неистраченной материнской жалостью. Подумалось, что надо вот затопить баньку, но опять же могут увидеть, лучше ж нагреть воды да в избе помыть Степку. Девка сидела у краешка стола и каждую минуту снималась то за тем, то с другим, а сама все прислушивалась к заулку. Морщи и без того старовидное лицо, сутули широкие мужские плечи. Потом дала Степке старый домашний совик да катанцы с высокими голяшками, выпроводила обратно в хлев, в угол, где было наметано сено, показала, как хранится на случай беды. Степка сказал, что будет шить искупленный пестреди рубаху, попросил скроить и принести еще иголку и ниток. Павле смешно показалось, как-то в потемне мужик будет себе рубаху шить, но вслух не усомнился. Сделал все, как просил, только упредил, чтоб огня ненароком не заронил. Сено летошнее, полючее, ему искорки мало и довольно, а сама побежала в деревню послушать, что люди бают. А в лавке бабы говорили страшное.